Глава 10. Возвращайся в свою комнату и позволь мне самому во всем разобраться. Я предпочла сделать вид, что подобного тона и подобного приказа не было, пусть даже обусловленного драконьей заботой обо мне. «Ни за что, дорогой муж. Либо мы все делаем вместе, либо не делаем», — ответила я Натаниэлю, стоило нам отойти в сторонку для приватного разговора. Гнев на лице императора сменило мученическое выражение. Он еще привыкал к тому, что я отличаюсь от местных дам, пугливых и послушных, а после шагнул ко мне и крепко обнял. Крепко, но осторожно. Надежно. Я вдохнула родной аромат, зацепилась за сильные плечи, и на мгновение стало так хорошо, что в голову действительно закралась мысль, а может, ну их, эти интриги. Но я ее сразу прогнала прочь, эту мысль, потому что, несмотря на конфетно-букетный период наших с Натаниэлем отношений, я по-прежнему была хозяйкой Седой горы. Я только накручу себя сильнее, если буду знать, что по моему курорту бегает убийца. «Помнишь, что было в прошлый раз?» — сказала я мужу, похлопав ресницами. «Рядом с тобой я буду в безопасности». На это Натаниэлю нечего было возразить, и он сдался. Вообще-то генерал Тиссон на попе ровно не сидел и Барви искал. Оказалось, что тот исчез в день моего похищения Вальденом, мне просто об этом не рассказывали. Воспользовавшись всеобщей суматохой, бывший придворный лекарь словно испарился, напоследок отравив мою охрану, стерегущую меня в коридоре. В их крови Вайт обнаружил сильнодействующее вещество, усыпляющее дракона и мешающее обороту. Но здесь все было понятно. В тот день все думали, как спасти меня, заодно защитить Лавуаль от Вальдена. Когда генерал и войско вернулось, Барви след простыл. Тиссон, конечно, как минимум разозлился, но отдал приказ искать целителя, тщательно проверять всех при переходе через подземку, на время закрыть порт и перетрясти верхнюю и нижнюю деревни. В лесу он долго прятаться не сможет, подумал генерал. Канасте тоже приставили стражу, на случай, если Барви захочет с ней как-то связаться. Но лекарь не просто так годы работал на Вальдена и умел отлично заметать следы. Сам он к Анасте не пришел, зато отправил подарочек. Яд подмешала в молоко, которое сестра Альви любила пить за обедом, одна из помощниц с кухни. Она же подсыпала моей страже снотворное. Стоило выйти на девчонку, этот клубок интриг пошел раскручиваться. Девушка устроилась на работу, когда мы нанимали дополнительный персонал для гостей курорта, и оказалась невестой сына Жюльены. Заметив вошедшую на кухню маленькую армию во главе со мной и Натаниэлем, она бросилась нам в ноги и, рыдая, во всем созналась. Вроде как убивать она никого не желала, не знала, что подсыпает яд, ведь со стражниками все было хорошо. А помогала Барви, потому что он обещал исцелить ее жениха. Заодно выяснилось, что Жюльена воровала продукты, чтобы продавать их, хотела поставить на ноги сына. Он несколько раз бывал в столице, показывался лучшим целителем, но ни один из докторов, ни лавуальское волшебство не смогли ему помочь, что не мешало им надеяться на чудо. Таким чудом стало появление Барви в Лавуале. Точнее, его помощь Жюльене пообещал Вальден. Водный умел пустить брызги в глаза и продал ей идею, что Барви исцелит кого угодно. Тогда она издала меня с потрохами. У Жюльены Барви как раз и прятался, в погребе, до этого дня. Потому что, когда мы приехали к ее домику, оказалось, что бывший придворный целитель сбежал еще прошлой ночью. «Он все равно не сможет покинуть Лавуаль», — прорычал Натаниэль. Мне приходилось успокаивающе гладить мужа по руке, потому что он был в ярости. Я его понимала. Барви был целителем еще при его отце, и он доверял ему свою семью. Пропустить такое предательство рядом с собой — это, по меньшей мере, неприятно. По большей. Я бы, наверное, сама себя винила, но мой муж при всей своей искушенности в дворцовых интригах не обладал даром ясновидящего. Нельзя все предугадать и везде перебдеть. Я вот сама чуть сделку с водным дьяволом не заключила. «Все посты предупреждены, драконы прочесывают лес и склоны», — отозвался Тиссон. «Мы сразу его схватим». «Ара Эрхальд, Почему-то обратился ко мне подбежавший мужчина, в котором я узнала одного из мастеров из мастерской Марка. Пропало одно из лыжных снаряжений, украли весь комплект. Несложно было догадаться, кто именно это сделал. Меня удивило другое. Барви умеет стоять на лыжах? Оказалось, что целитель брал несколько уроков, пока я маялась от скуки в своей башне. Официально они с Анастой не были под подозрением, в термы их не пускали, а вот к лыжам у Барви доступ был. «Он хочет преодолеть перевал Элерона», — прорычал Натаниэль. «Это тот, где выживают единицы?» — припомнила я. «Опрометчиво с его стороны. Мне всё-таки пришлось остаться в деревне. Пока муж, обратившись в дракона, полетел искать Барви в сторону перевала, я в сопровождении охраны, без них, кажется, теперь мне было никуда», заглянула к Урсуле. Мой дизайнер угостила меня булочками и напоила чаем взамен на рассказ о произошедшем. Урсула успела меня пообнимать и даже поплакать от радости, что со мной всё хорошо. А вот я дорассказать историю не успела. Вернулся Натаниэль, и первыми его словами стало: «Мне нужна твоя помощь, Аглая». Я чуть чаем не подавилась, потому что знала, как ему сложно даётся тема партнёрских отношений. Тем не менее, пошла за Натаниэлем с радостью. «Ты не могла бы попросить своего приятеля переместиться на другую гору? Насколько мне известно, ты можешь им управлять». Я не сразу поняла, о чём он, а потом как поняла. «Ты про Якова?» «Да, туман стоит как раз перед перевалом, и ничего не рассмотреть». Искра в моей груди отозвалась как никогда легко, вспорхнула яркой звёздочкой с моих ладоней и полетела прямо к Яшеньке. Спустя несколько минут туман нехотя сдвинулся, хотя обычно на том склоне не появлялся, а ещё спустя некоторое время один из драконов принёс весть, что они нашли Барви, вернее, его тело. Целитель сорвался с одной из вершин и не выжил. Волшебный живой Лавуаль не пощадил предателя и убийцу.